Заметался пожар голубой, позабылись родимые дали. В первый раз я запел про любовь, в первый раз отрекаюсь скандалить. Был я весь как запущенный сад, был на женщин и зелье падки. Разобрались пить и плясать, и терять свою жизнь без оглядки. Мне бы только смотреть на тебя, видеть глаз мотокарьеру, и чтоб прошлое, не любя, ты уйти не смогла к другому. И чтоб прошлое, не любя, смогла к другому. Поступь нежная, легкий стан, если б знала ты сердцем упорный, как умеет любить хулиган, как умеет он быть покорным. Я б навеки забыл кабаки, и стихи бы писать забросил, только б тонко касаться руки и волос твоих цветом в осень. Я б навеки пошел за тобой, хоть в свои, хоть в чужие дали. Я запел про любовь, в первый раз отрекаюсь скандалить, в первый раз я запел про любовь, в первый раз отрекаюсь скандалить.